Глава вторая. «Я что, труп? Ну, с учетом того, что на мне взорвалась граната, я просто обязан быть трупом. Однако же, вот он я, валяюсь в какой-то зловонной дыре и морожу задницу на каменной лавке. Последнее, что я помнил, обгоревшую крышу собственной машины. Чертов Кузнецов! Он хотел разорить мою фирму, а по итогу разрушил мою жизнь». Неподъемным грузом обрушились его слова. «Лучше о своей мамочке думай, где она будет гнить без денег, дорогого сыночка». Меня ошпарило осознанием. Мама теперь осталась один на один с болезнью. «Сестра... Да что сестра? Хорошо хоть, что я запретил ее пускать к маме. Иначе бы Наденька станцевала на моих костях, притащила бы весь свой кагал, и колдунов, и шаманов, и солнцеедов, и йогов. Хватит того, что сестренка в два счета разорит мою фирму и спустит деньги на курсы ауроведения и чакра открытия. Мне захотелось взвыть от отчаяния, но изо рта вылетел невнятный хрип. Так, стоп. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Надо мыслить рационально. Хогвартса не существует. Значит, можно найти логическое объяснение, что здесь, черт возьми, происходит. Допустим, Кузнецов жлоб, а он жлоб, это все знают. Так вот, этот придурок зажал денег на нормальную гранату, и взрыв вышел слабенький. Вспотрошило нас, конечно, но жизненно важных органов не задело. Или задело, но реанимировать можно. И не знаю, что там дальше случилось с Кузнецовым, а вот меня явно реанимировали и бросили в грязную выстуженную камеру. Я замерз до такой степени, что окоченел. Как труп. На последней мысли я сбился. Бред какой-то. Как бы я ни пытался объяснить, почему выжил и очутился в тюрьме, которая очень сильно напоминала средневековую, ничего толком не выходило. Может быть, это агония? Я когда-то читал, что перед смертью люди видят красочные галлюцинации. Какая же непруха! На меня что, розовых слоников не хватило? Только кандалы, только хардкор! Поразмыслив, я решил, что проблемы следует решать по мере поступления. Первым делом я принялся активно двигаться. Ну как активно? Миллиметр вправо, миллиметр влево. В какой-то момент мышцы и суставы перестали скрипеть, а по коже пробежало приятное тепло. Я так увлекся, что испугался, когда в груди тяжело стукнуло. Тук-тук. Лишь через несколько мгновений я осознал, что мое сердце начало биться. Сначала медленно, но с каждой секундой все быстрее и быстрее. Черт возьми, я действительно был мертв. Я оборвал себя на полусловие и сосредоточился на своем теле. Стрессоустойчивость, умение адаптироваться и смекалка. Благодаря этим качествам я стал успешным бизнесменом. Благодаря им же я прямо здесь не сошел с ума. Чтобы заземлиться, я начал отсчитывать время. Через 2 часа я уже мог свободно шевелить пальцами. Через 3 — крутить головой из стороны в сторону. Через 4 — сгибать ноги. Очень медленно, но я восстанавливался и на исходе 10-го часа смог, наконец, сесть и опереться спиной на стену. Прекрасно. Просто прекрасно. Во-первых, я был полностью голым, а во-вторых, цепи не сковывали мои запястья. О нет, они словно ржавые змеи обвивали мои руки, намертво врастая в кожу и мышцы, бугрились от ладоней до плеч и спускались по туловищу, ползли по ногам и заканчивались на лодыжках. Я был оплетен ими с головы до пят. Но что странно, от пола и до моих рук, до того места, где они соприкасались с моей кожей, цепи были коричневыми из-за ржавчины, насквозь гнилыми и хрупкими на вид. Но вот выше... Я внимательно себя осмотрел. Над сердцем цепи уже блестели в тусклом свете факела. С них осыпалась ржавчина, звенья выглядели крепкими и новенькими. Я продолжал двигаться и наблюдать, и увиденное мне совсем не понравилось. Чем больше я восстанавливался, тем быстрее обновлялись цепи. Прикусив губу, я подтянул правое запястье к груди и попытался левой рукой сломать цепь. Бесполезно. Пальцы были слишком слабы. Бестолку царапали металл, соскребая ржавчину. На злости и упорстве я все-таки смог поднять запястье чуть выше ко рту и вцепился зубами в цепь. Крак! Осколок зуба выпал изо рта. Я грязно выругался и рухнул на пол. Извиваясь, как гусеница, подполз к стене, испещренной трещинами. В одном месте из нее торчал острый край булыжника. Одно небольшое усилие, и он вывалится. Главное, чтобы не мне на голову. Раз, два, три... И еще раз. Когда я вытащил эту проклятую каменюку, пот с меня лился ручьем, а ноготь на указательном пальце почти оторвался. Очень хотелось сдаться, но я вспоминал о маме и находил новые силы. Цепь уже восстановилась на 30 сантиметров от запястий. Процесс был медленным, но мне казался необычно быстрым. Время утекало сквозь пальцы. Правой рукой прижав каменище к груди и поддерживая подбородком, я занес его над цепью, чуть ниже ладони, из которой она выходила. Бах! Булыжник рассыпался на множество небольших камней. Подобрав один, я замахнулся, представляя, как разбиваю отвратительную рожу Кузнецова. «Вот тебе в глаз, урод! А теперь лови в челюсть! А сейчас я тебе нос на бок сверну, мразота!» Бах! Бах! Бах! Камень осыпался песком по блестящим звеньям цепи. А ведь секунду назад она была еще ржавой. Процесс ускоряется. И действительно, я тоже стал значительно сильнее. Сердце разгоняло по организму кровь, а вместе с нею и невероятную мощь. Я наполнялся ею. Она распирала меня изнутри. Разум затопила эйфория. Я мог двигаться, мог прыгать, мог бегать. Да с такой силой я без проблем разорву свои оковы и без всяких камней. Я взялся за самое трухлявое звено и приложил максимум усилий. Цепи обломились на границе между блестящим металлом и ржавчиной. Метра полтора свисала с рук и тащилась за мной с противным скрежетом, царапая пол. Хм, так дело не пойдет. Надо избавляться от этой ноши. Ну что ж, приступим. Я схватил двумя руками цепи и потянул. Насмешливо звякнули звенья. Они сияли. Мягкий свет исходил изнутри. Я потянул еще раз. И еще. Ничего. Эти цепи, они были словно живыми. Они сопротивлялись. Чем сильнее я пытался их разорвать, тем крепче они становились. В итоге я бросил это бесполезное дело и пошел к прутьям. Если они работают так же, мне не сдобровать. Но, на мое счастье, решетка смялась под пальцами, как подтаявшее сливочное масло. Я легко выдернул ее из петель и прислонил к стене. С потолка посыпалось каменное крошево, земля под ногами вздрогнула, факел мелко задрожал. Как бы здесь все не обвалилось. Перед тем, как идти дальше, я решил немного поэкспериментировать. Насколько же я силен? Результаты порадовали. Я без проблем вырывал вбитые в стены железные колышки, дробил камни пальцами и гнул железные прутья, как тонкие веточки. Коридоры были темными, в воздухе ощущалась большая влажность и пахло затхлостью. Факелы попадались редко, всюду гуляли сильные сквозняки. Я до последнего надеялся, что Кузнецов, руководствуясь неведомыми мне мотивами, состряпал тупой спектакль и отправил меня гнить в подземелье под своим шикарным коттеджем. Волшебные цепи, сверхъестественная физическая сила, наркота. Под чем-нибудь сильным мы, я с марсианами познакомлюсь. Но когда на меня из-за угла вылетел рыцарь в отполированных доспехах, я смирился, что попал в страну чудес. Нет, конечно, я мог бы вспомнить арт фехтования, косплееров и ролевые игры по «Властелину колец», но я никогда не любил врать самому себе. Прятать голову в песок — последнее дело. Поэтому я дружелюбно улыбнулся, помахал гремя цепью, как кентерберийское привидение, и сказал «Привет!» «Древний вырвался на свободу!» — заверещал рыцарь, мгновенно побледнев прямо на моих глазах. «Оружие к бою! Спасайтесь! Он всех нас порешит!» Мужчина сделал несуразный пас руками, и за его плечом материализовался полупрозрачный низенький человечек с кошачьими ушами и хвостом. Он в ужасе выпучил глаза, схватился за голову и начал с бешеной скоростью наяривать вокруг рыцаря круги. А тот, в свою очередь, рванул в коридор, уходящий направо, но от страха врезался в угол лбом, отпрянул, споткнулся и рухнул на задницу. «Убивают!» — заорал он, пытаясь нашарить на поясе меч. Из его рассеченной брови потекла кровь. «Он меня жрет! Командир, он мне мозг выедает!» С трудом, трясущимися руками, рыцарь все-таки вытащил меч из ножен и с кряхтением поднялся, наставив на меня острие, после чего, храбрясь, выпалил. «Поприказываю вас остановиться! Немедленно вернитесь в камеру!» По его лицу ручьем стекал холодный пот. «Нет!» Я постарался сказать это как можно мягче, но с таким же успехом мог бы превратиться в бешеного оборотня и пообещать сожрать его печень. Эффект был бы тот же. «Древний взял меня в заложники!» — взвизгнул рыцарь. «Бонки, слышишь? Передай командиру, пусть он за меня отомстит! Быстрее, Бонки! И пусть командир скажет моей жене, что я ее любил!» Человечек с кошачьими ушами что-то пропищал, развернулся и бросился выполнять указания своего хозяина. Ну, попытался. Он был очень напуган и поэтому не смотрел, куда бежит, из-за чего врезался в ногу рыцаря, на которую он только-только перенес вес. Идеальная подножка. Рыцарь выставляет перед собой руки, не опуская меч, и падает. Шеей на лезвие. Кровь хлещет фонтаном, а человечек с кошачьими ушами растворяется в воздухе. «Древний меня убил!» Захлебываясь собственной кровью, прохрипел рыцарь и замолчал. Я нервно постучал по стене и опустился перед ним на колени. Зажал рану ладонями, чтобы остановить кровь. Но рыцарь бешено вытаращил глаза и забился в припадке, словно выброшенная на берег рыба. Струя крови ударила вверх и забрызгала мне лицо. Бедолага посинел, его скрутило в предсмертной агонии. Через секунду он был уже мертв. Растерянно выдохнув, я посмотрел на свое отражение на блестящей поверхности меча. Глаза горят раскаленными красными угольками. Черты лица грубые и не мои. Я в чужом теле. Забавно. Я почему-то сразу подумал о попаданцах в магические миры. Хотя ничего странного. В подростковом возрасте я зачитывался фантастическими книгами. Не к добру это. Что-то подсказывает, я воюю не за хороших парней. А судя по реакции рыцаря, еще и закусываю младенцами на завтрак. Печально. Я ведь в детстве мечтал стать Люком Скайуокером, а не Дартом Вейдером. С другой стороны, вселиться в могущественное существо, разве это не подарок судьбы? Можно сказать, удача подарила мне чит-коды. Огромная сила, страх окружающих перед моей мощью, заманчивые перспективы. Да может, и богатство где-то завалялось. Мне просто нужно всем этим грамотно воспользоваться и отыскать дорогу в родной мир. Вспомнив о маме, я стиснул зубы. Да какая к черту разница, злодей я или нет. Главное — выжить и вернуться домой. Подобрав меч мертвого рыцаря, я направился дальше. Темнота, неровные стены, все в буграх и рытвинах, словно коридоры в спешке выдолбили в скале, Светло-желтый мох на полу и редкие факелы. Я заблудился и петлял с полчаса, прежде чем выбраться в крохотную пустую комнатку. Из-за приоткрытой двери тянуло свежим влажным воздухом. Хм, море? Вот и отдохнул на курорте. Гостиница 5 звезд — лучшие цепи для наших постояльцев. Хмыкнув, я выпрямился, состроил важный вид и шагнул за порог. Ночь, но светлая. Яркие звезды освещают землю не хуже солнца. Длинная крепостная стена, по бокам невысокие бортики. Три рыцаря задумчиво вглядываются куда-то вдаль. На том берегу горит маяк, широкий луч крутится по часовой стрелке. Скрипнула дверь, и все трое уставились на меня. Немая сцена. «Мне нужна твоя одежда, ботинки и мотоцикл». Не удержался я, но быстро сменил тон на серьезный и добавил. «Не сопротивляйтесь и останетесь в живых. Вытащите мечи и аккуратно положите их на...» «Древний вырвался на свободу!» — заверещал один из рыцарей и начал беспорядочно бегать, как курица с отрубленной головой. Он сбил своих товарищей с ног и рванул к противоположной двери, но развернулся и неожиданно бросился со стены. Откуда-то снизу донеслось протяжное «Спасайся, кто может!». Я перегнулся через край, но сразу же отшатнулся. Да тут все 10 этажей наберется, а внизу торчат острые скалы. Может, люди здесь умеют летать? Я ошарашенно почесал затылок. Громыхнули цепи, и двое оставшихся рыцарей на четвереньках поползли к бортику, что-то испуганно лепеча. Я схватил их за ноги и потянул обратно. «Кретины, вернитесь обратно! Никто не собирается вас убивать! Просто покажите, где выход!» «Помогите! Командир, помогите! Древний нас жрет!» — завизжал рыжий рыцарь и ударил меня железной пяткой в нос. «Он скинул Вельмута в озеро! Ой-ой-ой, он ест меня! Его зубы уже впились мне в колено! А я же еще и не пожил!» — зарыдал долговязый. «Я хотел мир посмотреть! Ах, я уже не чувствую ничего ниже шеи! Меня парализовало! Древний отравил меня!» Физической силы мне хватило, чтобы их вытащить из пропасти на крепостную стену. Но и рыцарям упорство было не занимать. Они ползали к краю, и с каждым разом их завывания становились громче и надрывнее. В конце концов, острый край доспеха порезал мою правую руку, и пальцы соскользнули. Рыжий воспользовался моментом и бросился в пропасть. Я попытался его поймать, но не успел. А в это время долговязый прыгнул за своим товарищем. «Ну и куда же вы полетели?» Я сосредоточенно вглядывался в темноту, ожидая, что вот-вот распахнутся белоснежные крылья, и рыцари плавно приземлятся где-нибудь на том берегу. Луч маяка описал полный круг и осветил скалы вдоль крепостной стены. На камнях валялось 3 переломанных тела. «Студентики убиваются на свежем воздухе». Озадаченно пробормотал я и, случайно наступив на цепь, чуть не последовал за моими незадачливыми охранниками. «Так-с, с этим надо что-то делать». Я намотал цепи на руки, от запястий до локтей, но закрепить было нечем, так что они с грохотом бахнулись о землю, чуть ли не разломав пол. «Веревку бы, а лучше кожаные ремни». Со следующими рыцарями я решил быть милашкой и душкой. «Черт возьми, мне нужен живой человек, который объяснит, где я оказался и что здесь вообще происходит. Поэтому в следующее помещение, уютную теплую сторожку с камином, я вошел, широко улыбаясь и придерживая цепи, чтобы не гремели об пол. В котелке мирно побулькивала ароматная варева, у меня даже в животе заурчало». «Здравствуйте!» — протяжно поздоровался я, пытаясь показаться добрейшим и милейшим существом. Учитывая цепи, окровавленную рожу и трясущиеся мудя, затея была изначально провальной. «Нет ли у вас лишнего плаща или хотя бы штанов?» «Здравствуйте!» — растерянно проблеял рыцарь, сидящий за столом и до этого перебиравший какие-то бумаги. Он громко сглотнул и вытер выступивший на лбу пот. «Хотите мои?» «Что?» «Ну, штаны», — робко предложил он. «Чистые. Я их только пару часов назад на смену надел». Я пожал плечами. «Ну, давай». Рыцарь суетливо вскочил, стащил с себя низ доспехов и штаны и раболепно протянул мне, склонившись в поклоне. «Вы только не бейте», — попросил он. «У меня сердце слабое». «А чего ты в таком случае здесь делаешь?» «Платят хорошо. Да и место спокойное было. Ну, последние пару тысяч лет точно было спокойным». «Сколько вас здесь?» «Да шестеро, а командир седьмой». «И все здесь такие нервные». Я забрал штаны и раздраженно постучал по столу. «Ну так не каждый день с древним разговариваешь», — ответил он и снова поклонился, покосившись на мою руку. «Мне о вас бабушка рассказывала, о том, какой вы сильный, харизматичный, щедрый, справедливый, милосердный, великолепный, чудесный, замечательный, и глаза у вас красивые, да, красный очень необычный цвет, нынче в моде». Все придворные дамы из него трусы шьют, ой. Он сбился и замолк, в очередной раз вытерев пот со лба. Я натянул штаны и опять побарабанил по столу. Да что ж такое, неужели из-за стресса ОКР возвращается? Только этого счастья не хватало. Я повернулся к рыцарю и удивленно замер. Тот с животным ужасом пялился на мою руку, на ту, которой я стучал по столу. «Вы меня прокляли!» Его голос сорвался на писк. «Ну я же вас хвалил! Как же так, древний?» «Да зачем мне тебя проклинать?» Я небрежно отмахнулся и уточнил. «Вы здесь влезете, что ли, соревнуетесь? Кто кого перехвалит?» «Ну, командиру нравится. Он мне повышение дал, когда я его усы похвалил», сказал рыцарь и грустно сел на пол, схватившись за левую сторону груди. «Кажется, перенервничал или проклятие подействовало. Ой-ой-ой, как же больно!» У него сбилось дыхание, он с трудом глотал воздух и царапал доспехи. Его глаза закатились, лицо побледнело, потом покраснело, а под конец начало синеть. Единственное, что я помнил о первой помощи при инфаркте, это открыть доступ свежему воздуху и расстегнуть плотную одежду. Но пока я искал застежки на доспехах, рыцаря скрутило судорогами, и через пару секунд он умер. Я зажмурился. Из фильмов ужасов я попал в комедию абсурда. Какой же бред! «О да, я керосинчик принес, сейчас заправим новые факелы!» — раздался голос позади меня. Дверь в углу сторожки открылась, и внутрь, спиной вперед, зашел низенький пузатый толстячок в обычной одежде, но с мечом на поясе. Что-то, напивая себе под нос, он протанцевал к столу, сгрудил на него железное ведро с крышкой, и в этот момент его взгляд наткнулся на мертвого Ода. Толстяк крутанулся на месте, вытащил меч и бросился в атаку. Только вот он меня не видел и ударил наугад. Само собой промахнулся, и инерция швырнула его прямо в камин. Он не успел вовремя затормозить, перевернул котелок и наступил в огонь. Вспыхнула штанина. Толстячок завопил и завертелся, пытаясь сбить пламя, но налетел на стол и перевернул ведро с керосином. Прямо на себя. Огонь объял его с головы до пят. Толстячок закричал, как раненый зверь, и выбежал из сторожки. На крепостную стену, откуда пришел я. Весело по полю бегает кабанчик. Психиатров в этом мире явно нет. Я поправил сползающие с меня штаны. Это сколько же еще охраны осталось? Шестеро и один командир было, значит, остался один командир. Благо, коридоры больше не разветвлялись, и сторожки вел один путь. 9 лестничных пролетов вниз, и я добираюсь до просторного холла с высокими потолками. Длинный стол, огромная люстра со свечами и множество лавочек. Что-то вроде столовой. Во главе стола спиной ко мне сидел здоровенный лохматый амбал и что-то с аппетитом и громким чавканьем жевал. «Что-то вы припозднились!» — промычал он с открытым ртом. Крошки выпали ему на колени. «Жаркое остывает!» Он потянулся за хлебом, смачно откусил и обернулся. «Сгоняйте в погреб! Сегодня можно и венцом побаловаться!» — добавил он. Судя по его красному носу и одутловатому лицу, вином он баловался ежедневно и с особым усердием. А усишки жиденькие, такие не то что хвалить, такие бы сбрить и забыть, как страшный сон. Стоило амбалу разглядеть, кто перед ним стоит, как с него слетели расслабленность и довольство. Бам! В меня полетел круглый железный поднос. Амбал вскочил, швырнул вдогонку еще пару стаканов и потянулся за ножнами, лежащими на соседней лавке. «Именем Леонида Спасителя! Немедленно сдавайся, проклятая и ненавистная всем миром тварь!» Прорал он с набитым ртом, сделал глубокий вдох и подавился. «Сдавайся! Немедленно!» Я попытался провести прием Геймлиха, но амбал не подпустил меня. Размахивал мечом, как бешеная мельница, пока его совсем не скрючило. Пена изо рта, хрипы, выпученные глаза. Я все-таки обхватил его со спины, обернул руки вокруг живота и надавил чуть выше пупка. Раз, два, раз, два. Поздно. Несмотря на мои усилия, амбал умер. Я потер виски и тяжело вздохнул. Можно ли теперь считать меня серийным убийцей? 7 человек отправились на тот свет только от моего вида. Вот что значит сногсшибательная внешность. Буквально. Требовательно взвыл желудок. Ну, раз уж меня точно никто не потревожит, почему бы не перекусить? Краем сознания я понимал, что веду себя слишком спокойно, но причина была проста. Внутри меня все еще кричал упрямый скептик, который искал новые и новые объяснения происходящему. В общем, психика защищалась на отлично. Сперва я вдоволь напился, потом перекусил. Самую малость, ведь это тело, судя по всему, давным-давно не ело нормально. Немного подождал. Мясо и овощи словно провалились в черную дыру. Голод усилился раз в 10. Первую тарелку я все еще пытался осторожничать, но вскоре сорвался и набросился на еду, как дикий зверь. Ох, вот бы чашечку кофе, а лучше две. Но приходится обходиться с тем, что имеем. Запив все вином, я поднялся из-за стола и, пошатываясь, поплелся искать спальню. Она нашлась за первой же дверью. Казарма на 15 кроватей. В дальнем закутке подобие душа. Ого, получается, здесь есть водопровод? Хорошее средневековье. Одобряю. Искупавшись, я завалился спать. Проснулся далеко за полдень. Ну, если здешнее солнце двигается по такой же орбите, как наше. Первым делом я нашел крепкие ремни, чтобы привязать цепи у локтей. Подыскал подходящий наряд, рубаху и штаны из плотного прочного материала, а сверху накинул легкий длинный плащ из кожи. Сапоги по колено и образ охотника на вампиров готов. Хм, интересно, здесь обитают вампиры. До вечера я исследовал крепость. Отыскал продуктовые запасы. Кофе, черт возьми, не было. Оружейный склад, полигон для тренировок. Это, конечно, прекрасно, но мне бы хоть какие-нибудь документы. Мои надежды оправдались. Рыцари вели некое подобие архива. К сожалению, официальные бумаги были из разряда «Послал Луда на большую землю за табаком». Но здесь лежало и кое-что другое. Коллекция игральных карт с голыми девушками. И письма от родственников, и даже личные дневники. Последними я заинтересовался. Но сколько мне пришлось прочитать, прежде чем я нашел хоть что-то полезное. Любовные похождения, интриги при королевском дворце, подробное описание болезней, в том числе диареи, и личные склоки. Каждый писал о насущном, но ни слова не упоминал об узнике, которого охранял. Лишь в самом старом и потрепанном дневнике я нашел свое новое имя. Желтые страницы были настолько хрупкими, что казалось, вот-вот рассыпятся между пальцев. Третий день листопада. Я Артериус Третий, сын мясника и доярки, заявляю, что ни к чему хорошему это не приведет. К моей великой печали я могу заявить это только своему дневнику. Сыну мясника и доярки не пристало учить своих военных командиров. Только Леонид Спаситель осмеливается приближаться к клетке древнего. Он запрещает ходить вместе с ним, беседует с этой тварью один на один. После его визитов древний бьется о стены и бросается на прутья. Его вой разносится на всю тюрьму. Каждый раз, когда надо нести ему еду, мы тянем жребий. 26-й день листопада. Леонид Спаситель отправился в военный поход. Как оказалось, только его визиты вынуждали нас кормить древнего. Мы боялись наказания. Все понимают, что Леонид может вернуться в любой момент, но его возвращение — это далекая угроза, а древнего мы боимся здесь и сейчас. Роуэн проиграл жребий, но отказался идти. Его примеру последовали и остальные. Командир молчит. Поговаривают, его сослали сюда в наказание. Ему наплевать, а я что, крайний? 13-й день студня. Почти месяц мы его не кормим. Вчера я заглянул в коридор, который ведет к древнему. Вроде бы слышал какой-то шум. Неужели эта тварь до сих пор жива? О древнем ходит множество слухов. Например, что он бессмертный, и его магия настолько велика, что может сжечь всю планету. Согласно инструкциям, мы должны каждые 3 месяца вызывать мага, чтобы обновлять заклинания на камере. Прутья, стены, пол. Цепи создал лично Леонид Спаситель. Я слышал, когда древнего перевозили, кто-то из парней до нее дотронулся. В момент высох как мумия, так что к цепи запрещено прикасаться. Да таких дураков и нет. Ха, подойти вплотную к древнему, да кто на такое осмелится? 31-й день злыдня. Последний день года. Мне продлили контракт. Сколько я уже здесь? 3-й год. Я хотел перевестись, да кто ж меня слушал? Чует мое сердце, останусь я здесь до скончания веков. Леонид Спаситель больше не приезжает, хотя из похода вернулся. Древний жив. Я иногда подслушиваю за ним из коридора. Он постоянно что-то шепчет и проклинает Леонида. Никто не выполняет инструкций, не кормит древнего, что неудивительно, ведь еды, привозимой из соседней деревни, становится все меньше. Не обновляет заклинания. Иногда мне становится страшно, ведь единственное, что удерживает древнего, это цепи. Леонид очень силен, он великий правитель, но... 1-й день зацветия. 10 лет. Надо же, как быстро летит время. Сегодня привезли новеньких. Точь-в-точь я когда-то давно. Такой же зеленый и глупый. Шушукаются постоянно, гадают, как же выглядит древний. Но к камере так никто не рискнул подойти. Забавно. Кто-то из них сказал, что у древнего щупальца и рога, а другой возразил, мол, нет, у древнего иглы и каменная кожа. Любопытно, в кого же древний превратится через 100 лет? Каждый год делает его страшнее и страшнее, хотя на самом деле... Я вчера подошел прямо к прутьям. Надо же, 10 лет понадобилось для этого. Древний, видимо, впал в спячку, как медведь. Не пошевелился, не открыл глаз. Совсем не изменился. Даже не исхудал. Нет, все-таки это чудовище. Таким тварям нет места на земле. 14-й день пекла. Сколько всего изменилось, но одно осталось неизменным. Люди боятся одного имени древнего. Они ненавидят, но не имеют сил даже взглянуть на него. Трусы. Такие же, как и я. После того дня, 6 лет назад, я не приближался к клетке и даже не знаю, жив ли древний. Никто не знает. Я отложил дневник и потер лицо. Вот так дела. Получается, что цепи, вживленные в тело, ограничивают магию древнего, из-за чего я не могу воспользоваться его мощью. Всю ночь мне снились кошмары, а наутро я все-таки решил покинуть крепость и изучить окрестности. А если повезет, то и переплыть на другой берег. Я успел осмотреться с крепостной стены и, во-первых, понял, что нахожусь на острове, а во-вторых, нашел небольшую пристань на севере. Так что если весла целые... В общем, я взял еды на первое время, меч и пошел к главным воротам. Их поднимал огромный разводной механизм, такой троим крепким мужикам тяжело поднять. Я на секунду застыл перед рычагом. Все еще не верилось, что в моем теле скрывается невероятная мощь. Глубоко вдохнув, я взялся за рычаг и потянул. Скрип. Я медленно крутил его. Не потому, что не хватало сил, а потому, что механизм был уж очень старый и хлипкий. Потяни я его чуть сильнее, он моментально бы развалился. Также медленно, сантиметр за сантиметром, поднимались ворота, открывая великолепный вид на пестрое цветочное поле, могучие вековые деревья, ярко-голубую гладь озера и оскаленную пасть ящероподобной твари. Стоп! Что? Из ближайших кустов торчала остроносая здоровенная морда с желтыми глазами и угрожающе рычала. Она припала к земле и двигала всем туловищем, как кошка, готовящаяся броситься на добычу. Прыжок. Я отпустил рычаг, и он бешено завертелся в обратную сторону. Ворота с диким грохотом ударились о землю, перерубив чудовище пополам. Отлично. Просто отлично. Между мной и свободой стоит всего лишь с десяток кровожадных чудовищ.